Глава 4. Двор и улица. Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили всегда, был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь. К ней сходилось несколько улиц, две из них вели на кладбище. Одна из этих последних называлась «Шоссе». По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками. И так как, собственно, наиболее оживленная часть города здесь кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, все удаляясь и замирая, пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, вросшими в землю хибарками, и перспектива ее заканчивалась вдали купами зелени, свешивавшейся из-за заборов. С одной стороны, это было православное кладбище, с другой – чей-то обывательский сад. Между этими пятнами зелени все, что удалялось по шоссе за город, мелькало в последний раз и скрывалось в безвестную и бесконечную даль. Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе почтовые повозки, высокие еврейские балагулы, неуклюжие дилижансы, мужичьи телеги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти с угла до тех пор, пока похоронный кортеж не достигал этой предельной точки. Тогда бесформенное пятно людской толпы как будто еще раз развертывалось яснее. Хоругви мелькали и, наклоняясь над подворотами и ветвями дерев, выравнивался перпендикулярно катафалк. И все это втягивалось в кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что все кончено. Первые наиболее яркие и глубокие впечатления дали связаны у меня с этой длинной перспективой шоссе, и, быть может, их глубине и некоторой мечтательности, которая и вообще сродна представлениям о дали, содействовала эта связь с похоронами и смертью. Улица эта немного подымалась по мере удаления, и потому все приближающееся по ней к центру города как бы скатывалось вниз. И я еще теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое квадратное пятно, выползшее в ее перспективе из-за горизонта, стало расти, приближаться, и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу, заполнив ее топотом тысяч ног и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузых, сильно поношенных кафтанчиках. Офицеры в жестких киверах с султанами или металлическими шишками. Все они шли мерно, в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении. Все кругом говорили, что они возвращаются с войны из-под Севастополя. По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами. Один раз привезли какого-то мрачного человека для торговой казни. Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую мерную дробь. На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая. За ними ехала телега, на которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой. А на груди наклонно висела доска с надписью белыми буквами. И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским потоком. За телегой шел взвод солдат, и бежали густые толпы народа. На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыла, который убежал туда за толпой, рассказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил смертоубийцу на кобылу, как расправлял кнут и при этом будто бы приговаривал: «Отец и мать тебя не учили, так я тебя научу». Потом вскрикивал: «Берегись, ожгу!» И затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого. Женщины из нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились. Это была, кажется, последняя торговая казнь в нашем городе. Вообще по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного. Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влево. Она вела на кладбище католическое и лютеранское. Была широкая, мало заселена, не вымощена и покрыта глубоким песком. Траурные колесницы здесь двигались тихо, увязая по ступице в чисто желтом песке, а в другое время движения по ней было очень мало. На остром углу этой улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, где жил старый будочник, с алебардой, вскоре упраздненной, а за будкой среди зелени чьего-то сада высилась огромная фигура. Старый польский крест с крышкой, прикрывавший распятую фигуру Христа. Какой-то набожный человек воздвиг ее на этом узловом перекрестке, и она своим распростертыми раменами как бы провожала на вечный покой и тех, что удалялись по шоссе, и тех, которых траурные кони, утопая в песке, тихо увозили на польское кладбище. А напротив фигуры стоял старый-престарый кабак, дряхлое темное здание, сильно покосившееся и подпертое с улицы бревнами. Там почти беспрестанно пилила скрипица и ухал бубен. Иногда громкий пронзительный женский плач провожавших гробы смешивался с этим диким уханьем и пьяными криками. Времена были простые. Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по-местному каменицами. В одной из этих каменниц жили наши домохозяева, квартира и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворота выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Кучер хозяйской коляски, казавшийся очень важным в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко наклонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу с позументной лентой и бантом. Наш флигель стоял в глубине двора, примыкая с одной стороны к каменице, с другой – к густому саду. За ним был еще флигелек, где жил тоже с незапамятных времен военный доктор Дударев. Хозяин нашего дома был поляк, которого величали пан Каморник, землемер. Это был очень старый человек, высокий, статный, несмотря на некоторую полноту, с седыми усами и седыми же волосами, подстриженными в кружок. В будни он с самого утра в синем кафтане ходил по двору хлопоча по хозяйству, как усердный управляющий. По воскресеньям надевал роскошный цветной кунтуш синего или малинового цвета с вылетами, откидные рукава, какой-нибудь светлый жупан, широкие бархатные шаровары и рогатую конфедератку, перепоясывался роскошным поясом, привешивал кривую саблю и шел с молитвенником в костел. Жена гораздо моложе его, и женщины из ее штата ездили в коляске, запряженной прекрасными лошадьми. Но он всегда ходил пешком. Когда он заболевал, то приказывал жарко истопить печь в кухне, постелить соломы и, раздевшись, лез туда. Затем он выходил из печи распаренный, пил липовый цвет и на следующее утро опять хлопотал по двору и в конюшне. Все это я узнал по позднейшим рассказам. А самого Кляновского помню вполне ясно только уже в последние дни его жизни. Однажды он почувствовал себя плохо. Прибег к обычному средству, но оно не помогло. Тогда он сказал жене: «Теперь буду умирать». Жена призвала докторов. На нашем дворе стали появляться то доктор-гомеопат Червинский своей змеей, то необыкновенно толстый Войцеховский. Старый каморник глядел очень сомнительно на все эти хлопоты и уверенно твердил, что скоро умрет. В это время я ясно припоминаю себя в комнате больного. Я сидел на полу около кресла, играл какой-то кистью и не уходил по целым часам. Не могу теперь отдать себе отчет, какая идея овладела в то время моим умом. Помню только, что на вопрос одного из посетителей, заметивших меня около стула: «А ты, малый, что тут делаешь?» Я ответил очень серьезно: «Старого Кляновского караулю». У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал: «Не укараулишь». И действительно, я его не укараулил. Через 2-3 дня после этой, старый Кляновский лежал важный и торжественный на катафалке. Его одели, как в воскресенье, в палевый жупан и синий кунтуш, положили около кривую саблю, а рядом на стуле лежала рогатая конфедератка с пером. Его лицо, красное при жизни, было теперь так же бело, как усы. На следующий день наш двор наполнился множеством людей, принесли хоругви, и огромный катафалк не мог въехать с переулка. Тогда кто-то из дворни влез на ствол серебристого тополя и стал рубить большую нижнюю ветку. Когда она лежала на земле, я смотрел и на нее, и на образовавшийся таким образом пролет над воротами, с таким же чувством, как и на странную фигуру Кляновского. Я, может быть, и знал, что это смерть, но она не была мне тогда еще ни страшна, ни печальна. Просто ветка странным образом склонилась листьями к земле, чего с ней прежде никогда не бывало. А Кляновский оделся, чтобы идти в костел, но вместо этого лежит целый день на столе. После похорон некоторое время во дворе толковали, что ночью видели старого каморника, как при жизни, хлопотавшим по хозяйству. Это опять была с его стороны странность, потому что прежде он всегда хлопотал по хозяйству днем. Но в то время, кажется, если бы я встретил старика где-нибудь на дворе, в саду или у конюшни, то, вероятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросил бы объяснение его странного и ни с чем не сообразного поведения после того, как я его не укараулил. В те годы старопольский костюм вышел уже из употребления или даже был запрещен. Но богатый и своенравный каморник не уступал новым обычаям, жил и сошел в могилу верный себе и своему времени. И когда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всех других людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатление у меня такое, как будто это само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразная, крепкая, по-своему красивая, уходит в какую-то таинственную дверь мира в то самое время, когда я открываю для себя другую дверь, провожая его ясным и зорким детским взглядом. Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на 2,5 года старше меня. С младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали. Только в конюшне конюхи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении. За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами в сарае. В 8,5 часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось ежедневно и казалось нам законом природы, как и то, что часов около 3 мать уже хлопочет около стола. В 3 часа опять раздавался грохот колес, и отец входил в дом, а из кухни несли суповую миску. В этот промежуток дня наш двор замирал. Конюхи от нечего делать ложились спать, а мы с братом слонялись по двору и саду, смотрели с заборов в переулок или на длинную перспективу шоссе, узнавали и делились новостями. А солнце, поднимаясь все выше, раскаляло камни мощеного двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовским томлением и скукой. У меня осталось одно странное воспоминание, связанное с часами этого знойного и томительного безделья. К нам во двор забрела кошка с подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда в жаркий полдень я разыскивал эту кошку, брал ее с собой на задний двор, где у нас лежали кузова старых саней, и, улегшись в одном из этих кузовов, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мне лицо, глядела в глаза и, казалось, совершенно сознательно отвечала взаимностью на мое расположение и жалость. И это чувство дружбы с животным заполняло минуты, порой даже часы. Но по мере того, как нога у нее заживала, и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнее, ее благодарность исчезала. Прежде она шла на всякий мой зов, появляясь невесть из каких углов и закоулков. Теперь случалось, что она ускользала от меня, явно прикидываясь, что не слышит. Так она поступила и в один жаркий день, когда я, рассорившись с братом, почувствовал особенную потребность в ее дружбе. Она проходила мимо садового забора, и когда я ее позвал, попыталась лукаво проскользнуть в щель. Но я все-таки успел захватить ее. На этот раз она очень холодно отвечала на мои ласки. В глазах ее не было прежней взаимности, и, улучив удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватил гнев. Ее поведение казалось мне верхом неблагодарности, и, кроме того, мне страстно хотелось вернуть наши прежние дружеские отношения. Вдруг в уме мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мне ее жалко. Я схватил ее за хвост и перекинул себе через плечо. Кошка взвизгнула и больно вцепилась когтями в мою спину. Я выпустил ее, и она умчалась, как стрела. а я остался с сознанием своей вины и жгучего стыда. После этого мне стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребил все меры, чтобы растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взял ее только для того, чтобы помириться. Дальнейшие наши отношения были мирные, хотя и довольно холодные. Но я до сих пор помню эту странную вспышку искусственной жалости под влиянием томительного безделья на раскаленном и до скуки знакомом дворе. Что делать? Всякое чувство имеет цену, лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и в людских отношениях кончаются по большей части царапинами.